Одесса. Август. Сижу в тени платанов на бульваре имени Фельдмана. Одесса, воздух родины. Здесь начиналась жизнь. Здесь был у меня ранец. В ранце за спиной носил я учебники, тетради и пенал. Да, пенал. Из далекого прошлого появляется слово «пенал». Это был продолговатый деревянный ящик, плоский, с выдвижной крышкой. Крышка пенала. Она имела углубление для нажима большим пальцем при выдвигании, и само это углубление блестело, как ноготь. Лакированную поверхность крышки украшали переводными картинками. Переводные картинки. Они были непрочными и вскоре исчезали, оставляя на деревяшке мерцающий след, похожий на крыло бабочки. Детство было наполнено страхами, за что его назвали золотым. Страхи. Внезапные ночные пробуждения. Ну, да, ясно, кто-то ходит по коридору, крадется. Вор! Тише! Холодея, я прислушиваюсь. Тихо, но и тот, что трещал пол. Ведь я, спящий, слышал треск. Это он, этот тихий треск, оторвал меня от подушки и посадил на постели среди тишины и темноты. Эй! Кричу я во всю мощь, но безгласно, кричу страшным, немым криком головы. Эй, кто там? Почему ты затих? Объявись, входи, вор, вор, входи, убивай. Тишина. Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле было мгновение, когда я, раздирая в крики рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь. Разве это не было страшно? Сперва меня вообще не было. Потом я был некой точкой, возможно, не больше тех, которые извиваются на светящемся поле микроскопа. Из такой точки я стал чем-то вроде сардинки, вернее, ее скелета с какими-то перышками. Спустя еще немного я представлял подобие толстого, как бы сделанного из теста, вопросительного знака. Вот именно из теста, поскольку лежал, свернувшись калачиком. Все это время я питался и дышал, ничего о себе не зная, не зная, что я, где я, не зная, что такое знать и что такое быть. Тем не менее был. И что самое удивительное, это неосознаваемое мною бытие состояло из движения солнца и их спутников, то есть из движения галактик, таких же гигантских, как те, которые я вижу теперь в небесах. Я, естественно, не помню, как я родился. Моменты рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу. Если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание хотя бы немного в памяти нашей приблизиться к нему. В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первые воспоминания, уже далеко не первые. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в той секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были не страшными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения. Мозг мой уже работал. Работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось. Очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими, я даже не могу определить, некими продолжающимися в глубине сознания воплями. В самом деле, какое воспоминание можно назвать первым? На мне еще платье девочки. Я ем арбуз. Я ем его под столом, во всяком случае, надо мною доски. Это пространство освещено солнцем, в котором горит красный цвет арбуза. И хоть я под столом, но пространства для меня достаточно, не слишком много, но и достаточно, как в каюте. Вот первое воспоминание. Солнечный свет, красные куски арбуза и над головой доски. Да и еще то, что на мне именно платье, и я знаю, что это платье девочки, не свойственное мальчику, и что в том, что я в него одет, есть что-то не совсем правильное. Считает, что это мы уж впоследствии присочиняем к воспоминаниям также и психологические оттенки, и что на самом деле в младенческие годы мы не могли переживать свое состояние так аналитически, как мы об этом вспоминаем. Наука отвергла бы мое утверждение о том, что мне была понятна неправильность превращения меня, хотя бы и одежды, в девочку. Мне сказали бы, что я присочинил это потом. Не знаю, правильно ли взгляд на это дело науки. Есть и обстоятельства, в которых поэзия разбирается гораздо точнее, чем наука. Однажды, когда я был маленьким мальчиком, лёгши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук, глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я взглянул под подушку. Ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться. «Бабушка!» — обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате. «Ты слышишь?» Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уж давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые. Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? Отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть, например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца. Мог ли я после этого есть яйца? Однажды зимой умер одноклассник Валя Булатович. Мы пришли в переулок ждать выноса. Приближаясь, я увидел смерть, повисшую на втором этаже. Это было окно. Оно чернело, дико распахнутое среди зимы. Занавеска вылетала изнутри и развивалась на ветру, чем-то напоминая рыдание. Нам разрешили надеть шапки во избежание простуды. Мы пошли за гробом, маленькие, двигая головами, как птицы. Поднималась на горбы и стекала по трамвайным поворотам процессии, вели мать за расставленные локти. Купидон с пустыми глазами и открытым для пения ртом плыл надо мной в пасмурном воздухе. Главы церкви надвигались и издали точно шли вместе с нами. Валя Булатович умер от скарлатины. Скарлатина — страшный звук, скарла. Он превращается в моем сознании в видение высокой темной женщины в просторном простонародном платье с могучим лицом прислуги и литвинки, которая несколько запрокинута, точно и она подавляет рыдание, потому что страдает сама от вызванного ею несчастья. Это Скарла, неумолимость, смерть. Как же не спасли Валю Булатовича? Значит, не всегда смерть, крадущаяся за дверью, оборачивается спустившейся с антресолей прислугой. Все сидели над постелью больного. Мама, папа, бабушка, сестра, и он умирал посредине. Неужели не шутит? Я умираю? Гений домашности не спасет меня? Не может быть! В последнюю минуту появится тот волшебный доктор, который забывает на стуле очки и на комоде футляр от очков. Помните, как это было? Помните, как все смеялись, как побежал папа догонять доктора и не догнал? Помните, как сидел на постели между родными разом выздоровевший мальчик с горлом, просунутым в клеенчатую трубу компресса? Смерть есть опасность, которая не исчезает. Если в зрелом возрасте можно почувствовать себя постаревшим на несколько лет, то на том пути, шагая за погребальным возом, я чувствую себя уходящим назад, в младенчество. Мир становится женским, материнским, объемлющим, как унизительно это и ненавистно. Страх смерти заставляет меня тянуться к людям. Я как бы готов признать за всеми право участия в том тайном, сосредоточенном, сокровенном общении, которое может существовать только между мной и матерью, когда она купает меня, мальчика, видит меня голым. Все ради того, чтобы спрятаться от смерти. С отвращением я ощущаю, что материнское неодолимо стоит над моей жизнью, и что оно есть не что иное, как мысль о неизбежности смерти. Вечная зима сковывает мир. Как я могу жить? Какая страсть может иметь цену? Кем бы я ни был, как бы одиноко, мужественно и самостоятельно ни была моя жизнь, все равно до конца жизни обречен я носить в себе эту надежду, еще раз стать младенцем, которого спас компресс согревающий гланды. Я и не знал, что я переживаю инкубационный период болезни, и я не понимал, что же происходит со мной, почему меня начинает вдруг так знобить, почему вдруг, охваченный внезапным изнеможением, я ищу, где бы сесть, немедленно сесть, иначе я упаду. Я прихожу домой, и все кажется хорошо. Пьют чай, едят колбасу, хлеб с маслом. Самовар кипит, на чайнике знакомая гарусная покрышка. Почему же я так раздирающе грущу? Боже мой, я и не знаю, о чем я грущу. Беру кусок колбасы, кладу на хлеб. Спасибо, мама. Ставлю перед собой чай в стакане на блюдце, и вдруг чувствую, что вижу все через розовый цвет, что он клубится передо мною, что уже осталось только одно, что я еще буду в состоянии сделать, только одно оставшееся мне осуществление — лечь. Я лежу, улыбаясь от ощущения благополучия, которого нет. Подумать только, я даже улыбаюсь врачу, который говорит, что если бы я обходил еще денек-другой, то умер бы от прободения кишок. Я улыбаюсь врачу, который говорит, что у меня тиф. «Облако», — говорит врач, — «тиф — это облако. Тифос по-гречески, облако, вы в облаке». Почему он так со мной говорил? Это был очень модный в Одессе, очень хороший, знаменитый, дорогой врач. Надо мною сидела, как мне казалось, туша, лезшая ко мне в тело, в печень, в живот, руками. Круглолицая туша, которую я, поэт, легко сравниваю с Азефом. Туша с жирным, блестящим и от здоровья, и от чревоугодничества, как бы не бритым, не успевшим побриться лицом. «Тифос! Облако! Вы в облаке!» Он говорил со мною так, потому что ненавидел меня за то, что я поэт. Я начинаю ненавидеть всякую беллетристику, выдумку в литературе, может быть, просто от бессилия, от неумения сочинять, возможно. И это не слишком меня огорчает. Я хочу написать книгу о своей жизни, которую считаю замечательной, хотя бы уже тем, что, во-первых, я родился в 1899 году, то есть на рубеже двух столетий. Во-вторых, я окончил гимназию, то есть вступил в зрелость в том году, когда произошла революция. И, в-третьих, я интеллигент, наследник культуры, который дышит весь мир и которую строители нового мира считают обреченной на гибель. Я вишу между двумя мирами. Эта истинная ситуация настолько необычайна, что простое ее описание не уступит самой ловкой беллетристике. Человеческая судьба, одинокая судьба человека, взятая в развитие эпохи, движение масс, есть наиболее волнующая, наиболее необходимая поколением тема. Мировые произведения построены на ней. Лучшее, что было написано за последние годы, книга ремарка. Чем-то перекликается она с другой книгой «Одинокой судьбы» с голодом Гамсуна. Теперь обращаюсь я к своей судьбе и вижу одиночество. Пусть в эпоху наибольшего движения масс возникнет книга об одиночестве. Я думаю, что она будет иметь право на существование. Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить о том, что меня вообще не было. Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени, ни года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается. Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. И тем не менее от того, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг к другу навстречу, произошло то, что в мире появился я. А если б свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей, именно я. Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить. Я постоянно делаю усилия в этом смысле. Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление, однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием, а первая? Первая, какая же была первая? Вспомнил ли я когда-нибудь ее? Возможно ли ее вспомнить? Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то значит и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню. И, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми. Первое, что я помню, это меня несут, взяв из ванны, меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами. Кто она? Тетя? Как могу я вспомнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые, да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть? Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая, кажется, теперь придуманной. Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-нибудь вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи. Вот все мое восприятие города, где я родился.